Элен действительно выглядела теперь старше своих 22 лет. Она немного пополнела после рождения Херардина. Совсем немного. Но ее фигура утратила прежнюю мальчишескую гибкость, а красота стала почти вызывающей. Донья Элена Монтеро приближалась теперь к тому типу, который был в моде полвека назад, и на языке того времени определялся словами «роскошная женщина». «Почему вы думаете, что я боюсь истерик?» — сказала Элен. «И никакого особенно странного впечатления, сеньорита, вы на меня не производите. Что у вас, какие-то неприятности или заботы, это видно, но у кого их нет? Если говорить о заботах, то есть, очевидно, заботы очень приятные, хотя и трудные. Я, например, думаю о вашем маленьком. Ведь тревогу о нем вы не променяли бы ни на какую беззаботность, не правда ли, сеньора? Я даже думаю, что и такая забота, как забота о прокормлении голодной семьи, является в сущности приятной и утешительной». «Вы ее испытали, сеньорита?» — с улыбкой спросила Элен. «О, нет, конечно. Это, если хотите, просто умозаключение. Ведь, в конце концов, к большинству выводов приходишь чисто спекулятивно. Не правда ли?» Элен пожала плечами. «Мне не совсем понятно, что вы сказали относительно спекуляции. Среди моих поставщиков есть один спекулянт, но я не замечала, чтобы он был таким уж умным. И если уж говорить о его выводах, то, боюсь, он будет делать их, сидя на скамье подсудимых». «На этот раз», — улыбнулась Беатрис, «я имела в виду несколько иное, сеньора, но неважно. Так вот, если говорить о заботах, то, по-моему, самое неприятное из них — это когда ты сама являешься единственным ее объектом. Вы понимаете, одно дело беспокоиться о семье, ребенке и тому подобное, и в то же время ощущать мир внутри себя, и совсем иначе себя чувствуешь, когда у тебя в душе полный разлад, хаос, и ты, к тому же, совершенно одна, без каких бы то ни было обязанностей по отношению к окружающим». «Вы думаете, это возможно?» — задумчиво спросила Элен. «Что, сеньора?» «Ну вот не чувствовать никаких обязанностей, как вы сказали». «Мне нечего думать, сеньора. Я это испытываю на собственном опыте». «Но ведь вы же не в пустыне живете, верно? У вас разве нет семьи?» «Почему? У меня есть отец, но он сейчас за границей. А друзей по-настоящему нет. Спико мы, если хотите, просто хорошие старые приятели, не больше. У меня был один настоящий друг, но я его оттолкнула». «Зачем же, если это был друг?» «Боже мой, зачем? Так вышло, сеньора. Вы спрашиваете, как будто к любому человеческому поступку применимы вопросы «зачем» и «почему». Беатрис помолчала и натянуто улыбнулась. «Видите, я осчастливила вас еще одной исповедью. Увидев меня в третий раз, вы, несомненно, испытаете желание перейти на другой тротуар, не правда ли? Кстати, я однажды видела вас с малышом в пассаже». «Да?» Элен смотрела на нее не то рассеянно, не то задумчиво. «Мы иногда бродим с ним, рассматриваем витрины. Сеньорита, мне очень хотелось бы, я была бы просто рада, если бы смогла чем-то вам помочь. Хотя я, конечно, не представляю себе, чем». «Право, вы так любезны», — салонным тоном ответила Беатрис. «Я бесконечно тронута». «Вы не опоздаете в кино?» Элен взглянула на часы. «Да, мне пора уже». «Это в каком кинематографе?» — спросила Беатрис. «Здесь рядом. Гран-Мар. На углу Сальта и Люро». «О, это мне по пути», — небрежно сказала Беатрис, начиная натягивать перчатки. «Я вас провожу, сеньора, если не возражаете». Получив вечером телеграмму, Альтвангер немедленно отменил все намеченные на завтра встречи и заказал место на утренний самолет. Ночь он провел отвратительно. Его знаменитый нюх говорил на этот раз, что история так просто не кончится. От предварительного телефонного разговора с Флетчером он решил воздержаться. Хотя его неудержимо тянуло снять трубку и вызвать междугородную. Лучше было сначала обдумать все самому. Но из обдумывания ничего не получилось. Проворочившись несколько часов без сна и выкурив пачку сигарет, Альтвангер плюнул и решил, что утро вечера мудренее. Потом он сидел в самолете, мрачный и не выспавшийся, и мысленно проклинал инженера Хартфилда, компанию Consolidated Aircraft, проблему ремилитаризации Германии и с особым жаром чваную дуру Пэм Флетчер. В 9 часов самолет приземлился на чистеньком аэродроме Уиллоу-Спрингс. Накануне в городе ударили необычные для февраля заморозки. Термометр опустился до 30 градусов, и Альтвангер, шагая напрямик через газон по хрусткой от мороза траве, пробормотал еще одно проклятие, на этот раз по адресу предательской новомексиканской зимы. Из Вашингтона он вылетел в легком пальто. Теперь не хватало только подцепить грипп. Черный Паккард, президента административного совета, ждал его у выхода из аэровокзала. Ровно в 9:20 Альтвангер выскочил из машины у подъезда белого, построенного под георгианский стиль, дома на Эпплтрис Роуд. Войдя в знакомую гостиную, он хмуро приветствовал вышедшего ему навстречу Дэвида Флетчера. «Ну что, влипли?» — без предисловий спросил он, швыряя в кресло портфель. «Где парень, Дэйв? Ты сам с ним говорил?» «Говорил», — кивнул Флетчер. «Влипли — это, пожалуй, несколько сильно сказано, но ничего не но. Ты понимаешь, что такое пресса?» Альтвангер закурил и пробежался по ковру, держа руки в брючных карманах. «Господь моя сила, недаром говорится. Спроси совета у женщины и поступай наоборот. Где этот Хартфилд?» «За ним можно послать, если нужно». «И немедленно же! Слышишь, Дэйв, мы не можем терять ни минуты!» «Хорошо, хорошо», — пробормотал Флетчер, задумчиво уставившись себе под ноги. «Я сейчас его приглашу. Разумеется, он может и не прийти, если ему вздумается. Ничего, я напишу ему сам. Так будет приличнее». Альтвангер выхватил блокнот, раскрыл на чистой страничке и протянул Флетчеру. «Пиши», — скомандовал он, сунув ему в руки вечное перо. «Пиши что угодно. Изъясняйся этому сукину сыну в любви и нежности, но чтобы через полчаса он был здесь». Флетчер, немного ошеломленный натиском, покорно отошел к роялю и, примостив блокнот на углу крышки, стал писать. Закончив быстрым размашистым росчерком, он осторожно вырвал листок и помахал им в воздухе. «Ты написал, чтобы немедленно?» — подозрительно спросил Альтвангер. «Ну да, в этом смысле. Я написал ему по возможности скорее. Мы все-таки не можем ему приказывать, не так ли?» «Ну ладно», — махнул Альтвангер, — «давай. Сейчас отвезут, нужно только запечатать». Флетчер отдал ему перо и вышел. Почти одновременно через другую дверь прошествовала первая леди, величественно неся свою аметистовую прическу. «Лео, дорогой, как я рада тебя видеть!» Она протянула ему ладонью вниз руку, которую Альтвангер скорее злобно клюнул, чем поцеловал, и указала на кресло. «Садись и рассказывай, что нового в столице?» «Ты мне лучше расскажи, что нового здесь!» — сдержанно огрызнулся Альтвангер. «Хорошенькую мы заварили кашу, а?»